августовское небо, черное с красным отливом, точно задняя стена ада нависала над пропастью улицы. Нью-йоркская спальня зажигала свои светильники, люди готовились ко сну. Джерри взглянул на часы. Было без четверти семь. Он замедлил шаги и стал разглядывать витрины. Вдруг до него донесся странный шум, ропот толпы. Пешеходы остановились. С десяток полицейских автомобилей прокладывал дорогу для рекламного шествия. Через минуту на горизонте появилась украшенная розами открытая машина, стоя в которой толпу приветствовал молодой человек в белом смокинге, окруженный четырьмя девушками-манекенами. Публика была в восторге. Она любит зрелище, как сумасшедший любит отплясывать польку. Но гражданин вселенной Джерри Финн недоумевал. Он никак не мог понять, в чем тут дело. Когда какой-то молодой верзила больно наступил ему сразу на все пальцы левой ноги, Джерри осмелился спросить: «Простите, что здесь происходит?» Верзила сошел с ноги Джерри и посмотрел на нашего героя сверху вниз. Рекламный автомобиль был уже совсем близко. От одобрительных возгласов публики едва не лопались барабанные перепонки. Джерри заметил рядом в толпе старенького господина и попытался получить разъяснение от него. Господин ответил сухо: «Разве у вас плохое зрение?» В разговор включились двое подростков с ломающимися голосами. Они окинули гражданина вселенной оценивающим взглядом и прыснули со смеху. Один из них сказал: «Держу пари, что этот парень только что явился из Техаса или из Алабамы и никак не разберет, что творится в Нью-Йорке». Второй поддержал: «Да, должно быть, он из глухой дыры, раз даже Билли Бэнкса не знает». Джерри показалось, что он родился где-то на краю света. Он хотел было сказать этим юнцам 2-3 цивилизованных слова, но тут к нему обратился давешний господин. «У вас, вероятно, неудачное место. Неужели вы не видите нашего парня Билли, радость и гордость всего Бруклина?» «Простите, пожалуйста, мою неосведомленность», — смиренно заметил Джерри, «но я, к сожалению, не знаю, кто такой Билли Бэнкс и чем он знаменит». По лицу господина расползлась блаженная улыбка человека, получившего возможность кого-то просветить. Он небрежно закурил сигарету и принялся рассеивать тьму невежества. «Билли Бэнкс — один из парней Бруклина. Он на днях установил мировой рекорд. Прошел от Бостона до Нью-Йорка на руках за 2 недели. На это не каждый способен. Нужна хорошая закалка. У Билли она есть. И вот парень разбогател. Сегодня опять ему отвалили 100 000. «За что же?» Наивно недоумевал Джерри. «За то, что он теперь будет служить рекламой всемирно известного шпината Пеп-Пеп. Перед мальчиком открылось будущее. Радио и телевидение дерутся за него, а Голливуд уговаривает сниматься в фильме». Толпа стала рассеиваться, поскольку большая часть публики поспешила вдогонку за Билли Бэнксом, героем Бруклина, открывшим путь к славе и богатству. Джерри был чрезвычайно благодарен незнакомцу за полученную информацию. «Благодарю вас, сэр», — произнес он любезно, — «разрешите только задать еще один вопрос». «Пожалуйста». «Вероятно, этот Билли Бэнкс больной или инвалид?» «Почему же?» «Я подумал, что, может быть, у него ноги парализованы или что-нибудь в этом роде». «Нет. Насколько мне известно, нет. Он воплощение здоровья». Вы же только что видели сами, как он встал на сиденье машины